Она убедилась, что леди Шенли отнюдь не была хорошей наездницей и, видимо, опасалась ехать быстрее по дороге сплошь разбитой недавно прошедшей армией. Вокруг все было тихо и глухо. И лишь порой, когда они миновали мельницу у дороги или небольшое селение, слышался лай собак или крик совы в роще. Начал сгущаться туман, сквозь который, словно призраки, маячили то мрачный силуэт виселицы у дороги, то водяное колесо у заводи или старый ветряк с разбитыми крыльями. Дважды их обгоняли вооруженные всадники. Анна с Деборой всякий раз испуганно переглядывались, и принцесса прижимала руку к ладанке на груди, моля святыню отвести опасность. Слуги Деборы негромко переговаривались. Анна поняла, что они недоумевают, отчего их хозяйка надумала пуститься в путь на ночь глядя. Действительно, это могло показаться странным не только челяди баронессы. Поднимаясь на холм, Анна поравнялась с подругой и негромко спросила: «Деб, ты не заметила сегодня за собой слежки?» Откинув капюшон, Дебора удивленно взглянула на принцессу. «Как ты сказала? Слежки? Кто же осмелится следить за мной?» Она спросила это так взволнованно, что один из ехавших впереди стражников оглянулся. Анна не стала продолжать расспросы и поотстала. Недоумение баронессы было вполне объяснимым, однако если шпионы приставлены к Майсгрейву, то отчего их не могли послать и за леди Шенли, зная, как была она близка к принцессе Уэльской? Они снова поднялись на небольшую возвышенность. Внизу, сквозь дымку тумана, мерцало множество огней. «Это Барнетт?» — громко спросила Анна. Один из факельщиков отозвался: «До Барнетта не меньше часа пути. Это, скорее всего, лагерь королевского войска». Он тронул коня, но баронесса окликнула его. «Думаю, Мэтью, нам стоит объехать лагерь стороной. Тебе знакомы эти места? Нет ли какой-нибудь кружной дороги?» Мэтью что-то проворчал насчет слякоти и тумана, но коня повернул. Анна внимательно поглядела на баронессу. Ей показалось, что в голосе той звучит волнение. Им довольно долго пришлось месить грязь, объезжая лагерь. Анна пристально вглядывалась в маячившие где-то в стороне огни костров и невольно принялась их считать, пытаясь определить численность войск Белой Розы. Впереди послышалась брань Мэтью. Им предстояло пересечь вброд заводь лесного ручья. Кони, оскальзываясь, осторожно входили в черную влагу, обминая коряги и заросли камыша. Сделав шаг другой, они едва не по брюхо погружались в воду и продвигались вперед точно тяжелые лодки. Суетились слуги. Один из вьючных мулов заупрямился. Пришлось повозиться с ним, пока остальные пробирались к противоположному берегу. Кобыла баронессы вдруг забеспокоилась и стала метаться так, что Дебора едва могла с ней совладать. Один из стражников подхватил ее под усы и помог достичь суши. Далее дорога стала тверже, и Дебора велела пришпорить коней. Но Мэтью возразил: слишком темно для быстрой езды. Можно в темноте налететь на сучья. Однако баронесса стояла на своем, и это показалось Анне странным. Хотя в глубине души она только того и желала, чтобы поскорее прибыть в Барнетт. В эту минуту на дороге вдруг показалась вереница огней. «Наверное, какой-нибудь дозорный отряд яркистов», — предположил Мэтью.